Глава 18. Говорящий кот и начало возмездия. Григорий был весьма собой доволен. Отрава уже должна была подействовать. По крайней мере, 6-7 мерзких тварей уже мертвы. Он шел, гордо расправив плечи, представляя себя со стороны статным, вызывающим уважение мужчиной, защитником и покровителем людей. Собак он ненавидел от всей своей души. В детстве его испугала собака. Нет, не укусила, не хватало еще. Мать бы убила бы и ту собаку, и ее хозяйку. Он испугался постыдно, хотя псина просто гавкнула. Но он испугался и запомнил это. Потом все искал эту собаку, чтобы показать ей, что никто не смеет его задевать, так и не нашел. Зато понял, что остальные шавки тоже могут его напугать, а значит, подлежат уничтожению. В самом деле, если бесхребетные власти не могут справиться с истреблением этих тварей, то дело должны взять в свои руки неравнодушные и отважные люди. Да, именно такие, как он, Григорий. Сначала он подсовывал яд бездомным псам, а потом и не только им. В конце концов, какая разница? Ходят придурки с омерзительными, слюнявыми и агрессивными животными, которые гадят, шумят, нападают на детей, на людей, а главное, все как одна напоминают ему тот самый его страх. Он приготовил новую порцию отравы через пару дней, извалял куски мяса, начиненные ядом в земле, сложил в особый контейнер, установил его в небольшую спортивную сумку и рано-рано утром отправился в парк. Раннее летнее утро в парке радовало бы любого, но только не Григория. Он почему-то чувствовал себя странно, словно за ним следят. Он озирался, оглядывался, оборачивался. Никого нигде. Это все нервы, нервы. Сколько же сил надо на служение обществу? Бормотал он. Зашел поглубже в парк и начал раскладывать ядовитые куски под кустами. Так, чтобы человек не увидел, а собака бы запросто достала. Он так и не понял, что такого необычного было в то утро. А между тем за ним действительно следили. Множество взглядов провожали каждое его движение. Вороны внимательно осматривали людей, входящих в парк, и подглядывали за их действиями. Крысы, отлично маскируясь, смотрели за всем тем, что оказывалось на земле. Несколько котов, удобно устроившись в развилках деревьев или в кустах, охотно выполняли просьбу шпрота. Сейчас им не надо было думать о поиске еды. Олег позапрошлой ночью принес мешок кошачьего корма к подвалу соседнего дома и высыпал в продух, по просьбе Мяуна, разумеется. Есть! Нашли! Следим за этим двуногим гадом. Первыми человека, раскладывающего странные куски, заметили вороны. Корун узнал об этом через несколько минут, дал команду всем воронам потихоньку осмотреть и запомнить этого человека и проводить его, куда бы он ни шел. Пойдет в подземелье, можем упустить, опасливо возразил его ближайший помощник. Метро, позови Киру, она умеет ездить в метро, скомандовал Корун. Кирой звали одну ворону из его стаи, отлично умеющую пользоваться городским транспортом. Крысы, еще в прошлый раз собравшие ядовитые приманки и обнаружившие, что яд для них не опасный, а придающий некую остроту мясу, что-то типа приправки, охотно помчались собирать новые лакомства. А крысовин, припомнив о пряниках, послал особо сообразительных крысаков следить за человеком. И вскоре к Мяуну поспешили с докладом. «Мяун!» – шпрот влез по дереву и взвыл у открытого окна так, что Аня чуть не облилась кофе. «А, это ты! Доброе утро, дружок!» – радушно поприветствовал его Мяун. «Нашли! Двуногая пакостная мрякость опять разбрасывает отраву. Правда, яд лихо разобрали крысы. Я нашим велел крыс пока не трогать, раз уж такое дело». «Ой, прямо герой!» – насмешливо каркнул Корун, благоразумно опустившись на ветку поодаль. «Нашли урода мои! Проводили, чтобы знать, где он живет. Разбросал прилично. Крысы и правда подмели все куски. Один не нашли, но вороны палочкой выкатили поближе к ближайшему крысу. Так что все 15 приманок убраны». Шпрот мрачно покосился на Коруна, но спорить не решился. «Высоковато он сидит, чтобы с воронами спорить. Неразумно». Аня ничего из разговора, конечно, не поняла, зато отлично поняла задумчивый взгляд кота, устремленный на колбасу, которую она резала. Впрочем, крупная ворона тоже смотрела в том же направлении и весьма заинтересована. «Миуш, а может быть, предложить нашим гостям колбаски?» – негромко спросила она, и Миун одобрительно кивнул. Карун перелетел на подоконник и вежливо принял кусочек из рук хозяйки дома. Шпроту Миун отнес сам. Заодно и дальнейшие действия обсудили. Ворону Киру задействовать не пришлось. Вороны внимательно следили, как отравитель проехал 3 остановки на рогатой машине, такие смешно называются троллейбусами, потом вышел и прошел в большой дом. В какой квартире он живет, вороны обнаружили к вечеру, когда он вернулся после работы. Где работает, тоже нашли. В смешном прозрачном домике, где продаются плоские коробки с яркими картинками. Вечером отравитель снова проследовал в парк и опять разбросал отраву. Тут пришлось потрудиться. Вороны в городе летают и ночью, благо освещение яркое, но делают это неохотно. Зато крысы, коты и собаки с большим удовольствием проследили за мерзавцем. Не обошлось и без приключений. Один кусок чуть было не проглотила длинная, юркая и весьма пролазная такса. Только пасть открыла, как из темноты кто-то грозно рявкнул. «Нельзя! Фу!» Такса так и застыла с открытым ртом. Вышедший к ней из темноты крупный рыжий кот осмотрел ее безо всякого страха и посоветовал. «Пасть закрой и ядом не дыши! Мясо с отравой!» «Чего?» – удивилась такса поведению такого безумного кота. Но невольно принюхалась. Пахло и правда как-то странновато. Потом она принюхалась получше и сморщила нос. «Фу, мерзость!» «Вот именно! Тебя что, не предупредили?» «Не, я с дачи только что!» Такса Феня кошек и котов не любила и гоняла. Но этот, во-первых, ее совершенно не боялся, а во-вторых, про отраву сказал. «Один придурок собак травит. Вон тот. Видишь?» «Так я его сейчас!» Такса загребла задними лапками, набираясь энергии для внезапного рывка. Но кот сморщился. «Ну?» «Укусишь. Так и что? Подумаешь? Нет, тут надо пожестче, чтобы неповадно было. Ты вот умеешь притворяться?» «Я? Притворяться? Обожаю!» Такса заинтересованно закивала. «Отлично! Тогда есть дело!» Мион рассказал про ее роль, и Феня в восторге закружилась за собственным хвостом, выражая восторг. «Нет, а почему таксу-то?» – удивлялся Олег, выслушав просьбу Миона. «Она гладкая, совершенно черная. И главное, актриса, закачаешься. Я же давно в этом районе кручусь. Видал, что она умеет. Еще у нее есть кое-что нам полезное», — загадочно объяснил Миун. «Короче, она то, что надо. Так что купи краску, ладно?» Олег покивал головой и хмыкнул. «А по-моему, мой план лучше. Ребята просто жаждут добраться до этого урода, особенно Тимур. Тимур – огромный, бритый налысо счастливый хозяин мастифа и 2 крошечных тоек. Узнав от Олега про яд, просил только одно. «Я тебя как друга прошу, просто покажи, кто. У меня Кузенька чуть не умер в прошлом году, едва откачали». Он сжимал пудовые кулаки. Кузенька, его младший той, действительно чуть не погиб от того, что просто лизнула траву. «У меня приятели-байкеры, все с псами, и тоже прямо жаждут. Ну, прошу тебя, мы ему покажем Кузькину мать». При упоминании Кузькиной матери из-за пазухи Тимура выглянула реальная мать Тоя Кузьмы, суровая Матильда. «Во, видал?» – Тимур хмыкнул. «Ты ж знаешь коронный бросок Кузькиной матери». «Знаю, знаю». Олег видал уже, как эта мелкая тойка при необходимости превращалась в небольшие и неожиданно сильные челюсти с острыми зубами, которым крепилось все остальное. И это остальное служило лишь одной задаче – помочь челюстям добраться до цели. Поскольку Матильда росточком не вышла, то целью, как правило, выбиралась самая высокая точка, до которой эта собачья валькирия могла допрыгнуть. Выше паха у нее пока не получалось, но хватало и этого. Тимур утверждал, что ничему такому Матильду не учил, и ему верили, ибо снимать ее с воющего объекта нападения было той еще радостью. Нет, Матильда команда слушала. Иногда. А так как Тимур опасался столь мелкую собаку попросту сломать, то в освобождении несчастного, который посмел как-то не так себя проявить в непосредственной близости от Матильды, и, главное, около ее драгоценного сына, как правило, сильно затягивалось. «Ну, с уродом-то я без Матюши справлюсь. Правда, моя хорошая?» Тимур скосил глаза на гордую Матильду, неспешно исчезающую под его толстовкой. «Я и Гранда брать не буду». Он озабоченно покосился на мастифа. «Нечего приличному псу на такое непотребство смотреть». Вот в этом Олег был полностью уверен. «Отличный план!» — одобрил Миун. «Мы и Тимура используем!» Олег с опаской покосился на Миуна. «Я тебя что-то уже прямо опасаюсь. Ты у нас случаем не кардинал, Арман де Ришелье?» «Нет, разумеется», — ухмыльнулся Миун. «Не боись, своих не обижаем. У нас будет многоплановое возмездие, а пока идет сбор информации». Красавин был собой исключительно доволен. На мясе этот самый тип не экономил, так что крыс ему в чем-то даже признателен. Но план Миуна крыс выслушал с большим удовольствием. Пряники он получил, печенье тоже, а за такое развлечение, которое им предлагал кот, можно было даже награду не требовать. Но он, разумеется, снова завыл в трубу про 8 пряников. Очень они его впечатлили. «Жирно будет!» — решительно заявил Миун. «Так отмываться же потом!» — аргументировал Красавин. «А если оно вредное?» «Ну и ладно, попрошу крыс из соседних домов. Они согласятся и за 3 пряника. А уж за 4!» Красавин прикинул и так, и эдак. «Да, те нищеброды дармоедные, точно согласятся за 3. Тут уж Миун его подловил. Да и вообще, подумаешь, краску с морды оттереть, и не в таком пачкались. Ладно уж, так и быть. А сколько заплатишь, чтобы мы и дальше мясо собирали?» «А про это я тоже могу намекнуть соседским крысакам. Они мне еще и доплатят», — фыркнул Миун. «Ну зачем ты так?» — обиделся Красавин. Но обиделся не сильно. С таким важным зверем сильно обижаться нельзя. В убытке останешься. «Ладно. Только из доброго к тебе отношения. Мы так и быть. Соберем отраву бесплатно». Карун, узнав о забаве, был в восторге. Даже предложил пару эффектных идей. «Это мы с радостью. Я уже посмотрел, что у него форточка плохо закрывается. Так что мы все сделаем запросто». Григорий и знать не знал о том, что над его головой сгущаются тучи. Зашел на форум докхантеров, с наслаждением описал свои подвиги, получил поддержку и восхищение от борцов с мерзкими тварями, заполнившими улицы городов, и начал готовиться к новому визиту в облюбованный парк. Его тревожило одно – почему-то не было никаких криков и проклятий на местах собачьих выгулов в этом самом парке. Обычно, если уж собаки подыхали, он это слышал, с удовольствием приходил поговорить с придурками-собачниками. Даже лицо иногда делал сочувственное. Во как развлекался! «Надо не смываться сразу, а понаблюдать», — решил он и отправился на охоту. Да, он так себя и представлял. Сильным, ловким, внимательным охотником, уничтожающим весь биологический мусор. И это ничего, что зеркало отражало совсем даже не такую личность. Ведь всем известно, что главное – внутренний мир. Григорий прохаживался по аллеям парка, пока не увидел, что за ним увязалась какая-то длинная мерзкая псинка, черная на кривых ножках. «Такса, вот это удача! Такую уродку для затравки – самое то!» Он достал кусок приманки и кинул под куст неподалеку от таксы. «Иди, иди, придурочная мерзкая скотина! Иди, сожри и сдохни!» Он насмешливо смотрел, как такса, беззаботно виляя хвостом, посмотрела ему в лицо и охотно отправилась под куст за мясом. «А эти психи еще утверждают, что их драгоценные псы что-то понимают», — зло рассмеялся Григорий. Он не подозревал, что Феня чуть не силой заставила себя стиснуть полный комплект острейших зубов и изображать полное непонимание. Только воспоминание о признании ее актерского таланта, так цветисто расписанного Миуном, и помогло ей сдержаться. Иначе она бы уже гнала мерзавца по аллее и грызла бы его тощие лодыжки. За кустом обнаружился Миун, который ползком пробрался к Фене оказать морально-режиссерскую поддержку. «Ты потрясающе! Ты умница! Как ты красиво на него посмотрела! Отличный взгляд! Давай теперь по плану!» «Так вот это можно слопать!» Кот пододвинул Фене, принесенный им ароматнейший и свежий кусок мяса. И Феня, чувствуя себя достойной высшей актерской награды, выползла из кустов и демонстративно зачавкала мясом. «Давай, давай, жри и сдохни!» — подбадривал ее Григорий, не забывая оглядываться. Мало ли, принесет нелегкая хозяина этой сосиски на ножках. Так, уже скоро, скоро. Такса начала покачиваться на лапах. Начала валиться на бок и упала, картинно раскинув лапы и отбросив хвост. Мион беззвучно застонал в кустах. «Зачем же так переигрывать? Она бы еще собачий вальс сплясала бы!» Конечно, Феня закрыла глаза, но по извечной женской привычке не полностью. Любопытно же и отлично видела, как придурок начал к ней подходить, явно намереваясь пнуть. Но нет, он всего лишь фоткал лежащую собаку.